Сначала генералитет предложил своим ученикам прекратить критику и агитацию. Ну, а затем совет преподавателей под председательством князя Львова, поскольку учащиеся Бурлюк и Маяковский не вняли этому предупреждению, исключил их в феврале 1914 года из училища. Отдавшись целиком поэзии, Маяковский в это время забросил практические занятия живописью. Другая муза властно овладела им. И навсегда. Итак, в конце 1912 года был сотворен манифест футуристов и вышел в свет альманах «Пощечина общественному вкусу». В нем Маяковский опубликовал первые два стихотворения «Ночь и утро». «Пощечина» была издана на оберточной бумаге в серой реднинной обложке. Содержание соответствовало внешнему оформлению. Какого образованного человека мог не оскорбить призыв бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее с парохода современности? Такой же обструкции подвергались современники Горький, Куприн, Блок, Сологуб, Ремезов, Аверченко, Саша, Черный, Кузьмин, Бунин. Это несмотря на то, что Маяковский любил Блока и Сашу Черного, что Хлебников увлекался стихами Михаила Кузьмина. Тут уже было не до личных симпатий и привязанностей, все шло в костер неслыханной литературной инквизиции. И на этом фоне вызывающе нагло звучала первая фраза манифеста: «Только мы — лицо нашего времени». Легко догадаться, какую реакцию вызвал этот манифест в самой разнообразной литературной и читающей среде. Шквал иронических, издевательских и просто ругательских откликов обрушился на авторов манифест. Никто даже не попытался понять, что призыв бросить классиков с парохода современности не более чем полемический прием, что манифест своим острием направлен против символизма, господствовавшего в то время литературно-художественного течения. Резкие выпады были направлены по адресу Константина Бальмонта, стихи которого характеризовались как «парфюмерный блуд», Леонида Андреева, чья проза объявлялась «грязной слизью». Символизм как литературное течение доживал свой век. Еще предпринимались попытки преодолеть его глубокий кризис. Вячеслав Иванов в 1910 году выступил с докладом «Заветы символизма», придав ему сугубо религиозную окраску и тем самым еще больше изолировав от жизни. Вслед за ним в том же обществе ревнителей художественного слова в порядке ответа на доклад Иванова выступил Блок с докладом о современном состоянии русского символизма и тоже высказал мысль о его кризисе и пытался указать выход. Прежде всего, ученичество, самоуглубление, пристальный взгляд и духовная диета. Рецепт на все болезни. Доклады Иванова и Блока вызвали бурную полемику в печати, в переписке, в которой приняли участие Брюсов, Городецкий, Мережковский, но не вдохнули жизнь в символизм. Конечно же, такие поэты, как Брюсов, Блок, Андрей Белый, Бальмонт, не укладываются в общую философскую и эстетическую схему символизма. Каждый из них — самостоятельное и крупное художественное явление. Один только Александр Блок — это, по словам Маяковского, целая поэтическая эпоха. Блока поддерживало могучее чувство гармонии, которое у него было почти безграничным. А гармония — это жизнь. В развитии, в динамике, в историческом протяжении. И это мечта. Блок жил мечтой о прекрасном, неуклонно стремясь к добру и свету. Это и есть сокрытый двигатель его души, причины и следствия глубинного лирического волнения, которые вы ощущаете почти немедленно, как только начинаете читать стихи поэта, человека бесстрашной искренности. Максим Горький. Несмотря на то, что поэзия символизма развивалась в атмосфере неприятия буржуазной действительности, она была далека от того, чтобы противостоять ей. Абстрактно выраженное недовольство буржуазным миропорядком лишь могло порождать и порождало уход в себя, в мистику. Символизм как литературное течение сошел со сцены не только в результате появления новых, опровергавших его течений, акмеизма и футуризма, сколько в результате своей исчерпанности, своей неспособности соответствовать развитию общественной и духовной жизни в канун Первой мировой войны. Поэзия предреволюционной поры переживала серьезный кризис. Однако пафос ее отрицания, заданный футуристами, не должен помешать разглядеть стремление к обновлению, к поискам новых структур и нового статуса существования поэзии в обществе. Футуризм и был одним из выраженных ферментов этого внутреннего брожения. Маяковский вместе со своими соратниками подводил теоретическую базу под здание футуризма. В ней привлекала энергия отрицания, энергия критики и обличения буржуазных порядков. Он не имел серьезной философской основы, но эстетика футуризма включала в себя демократические элементы, приближающие искусство к реальной жизни. Футуризм обогащал искусство слова. В 1922 году, оглядываясь назад, Маяковский справедливо говорил: «Футуризма как единого, точно формулированного течения в России до Октябрьской революции не существовало». Манифест, крикливо названный «Пощечина общественному вкусу», соответственно названию выражал цели футуризма в эмоциональных лозунгах. В «Альманахе» были опубликованы первые стихотворения Маяковского. И здесь же напечатана страничка из крошечной брошюрки Хлебникова «Оттиск досок судьбы», которая всему «Альманаху» придала пророческий характер, ибо кончалась роковым 1917 годом гибелью империи. Такое запоминается и остается в истории литературы не просто фактом, датой, но и эмблематическим знаком. Авторы манифеста еще не хотели называть себя футуристами, всячески отгораживаясь от итало-футуристов и их лидера Маринетти, от их программы, попахивающей милитаристским душком. Они еще будетляне, но газеты уже окрестили новых поэтов и художников футуристами. И в ноябре 1913 года Маяковский выступил в Политехническом музее с докладом «Достижения футуризма». Не раз повторял этот доклад во время турне по городам России. Бурлюк читал доклад «Кубизм и футуризм», а Василий Каменский, профессиональный авиатор-летчик, «Аэропланы и поэзия футуристов». Так что теперь уже и официально литературная группа, созданная Бурлюком и включающая в себя довольно разнородный состав, стала именоваться футуристами. Литературно-художественное течение, обозначенное ею футуризмом, от латинского «futurum» — «будущее». С этой группой связано появление Маяковского в русской поэзии XX века. Русский футуризм как течение представлен не только группой Бурлюка. Почти одновременно возникли кружки в Петербурге, где самой значительной фигурой был Игорь Северянин. Петербуржцы, группировавшиеся вокруг издательства «Петербургский глашатай», именовали себя эго-футуристами. В Москве, помимо группы Бурлюка, назвавшейся позднее «Куба-футуристами», давшей себе имя Гелея, была еще группа эго-футуристов, куда входили Шершеневич, Ивнев, Большаков и другие. Они открыли издательство «Мезонин поэзии». В группу «Центрифуга» входили Пастернак, Асеев, Бобров, Аксенов. С футуристов пошли по Москве, а потом и по России диспуты. Златоуст Шершеневич, Бурлюк, Каменский, Маяковский своими докладами возбуждали такой ажиотаж, что в залы устремилась не только жаждущая сенсации журналистская братья, но и самое что ни на есть элитарная публика. На доклад Вадима Шершеневича «Златополдень русской поэзии» пожаловали все маститые писатели Москвы, а председательствовал Иван Бунин. После доклада чинили разнос. Брюсов ехидно улыбался, может быть, вспоминал, как самому в молодые годы доставалось. А уж газеты после этого изображали футуристов в самом скандальном и отвратительном виде. Футуристы поняли главное для себя. Слушать серьезные доклады или лекции никто не будет. Надо преподносить свои идеи в шутовском окружении. И, несмотря на брань и разносы, их уже не могли замолчать. При этом футуристы надолго убили серьезную лекцию, отучили от нее публику. Флаг футуризма подхватили разные молодые люди, отнюдь не всегда имевшие представление, что это такое футуризм и каким должно быть искусство будущего. Вертинский, тоже в молодости примыкавший к футуристам, не раз встречавшийся с Маяковским, откровенно признавался: «Для нас, молодых и непризнанных, футуризм был превосходным средством обратить на себя внимание». Многие потом, подражая Маяковскому, носили желтые кофты и цилиндры, вдевали в петлицы деревянные ложки, подобно Бурлюку, размалевывали себе лица, появлялись в кафе и ресторанах, читали заумные вирши. Разноголосица во взглядах на искусство царила среди футуристов. Это, может быть, и дало основание Горькому сказать, что русского футуризма нет. Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, Каменский. Примечательна оценка Дуганова, автора исследований о футуризме и Велимире Хлебникове. Дело шло о жизни и смерти искусства вообще. И вопрос стоял не о путях его развития и совершенствования, но о коренном перевороте эстетики, об очищении ее через разрушение к изначальной природе. Можно сказать, что в футуризме искусство выходило из себя, оставаясь самим собой. Сколь бы парадоксальные формы не принимал футуризм при своем появлении на свет, как бы не коробил благовоспитанные вкусы, но он означал, что в искусстве слова, пластики, в искусстве вообще назрел кризис. Он означал необходимость перемен. Желтая кофта. Их было две. Желтая и черно-желтая, полосатая. И говорят, что Маяковский выглядел в них элегантно. Только вряд ли кофты придавали ему элегантность. Идея их возникла от бедности. Кофта приходилась родной сестрой турецким шальварам, которые носил Пушкин в свой кишиневский период. Лившиц. Элегантность — такой же дар, как голос, например, или музыкальный слух. В 1911-1919 годах Маяковский придерживался стиля «вагабонд», эдакий байроновский поэт-корсар, сдвинутая на брови широкополая черная шляба, черная рубашка, черный галстук-бант. И тоже от бедности. В черной морской пелерине, поверх всей этой роскоши, с львиной застежкой на груди, он показался Лившицу похожим на члена сицилийской мафии, игрою случая, заброшенного на петербургскую сторону. Но посмотрите на фотографию 1914 года, на этого франта в визитке и цилиндре, хотя и из дешевого магазина. Дэнди лондонский. Таким он предстал перед Лилией Юрьевной Брик уже несколько позднее. Когда же появилась возможность носить безупречно сшитые костюмы и ежедневно менять сорочки и галстуки, элегантность давалась Маяковскому сама собой. О том, как появилась на свет желтая блуза, рассказала Александра Алексеевна, непосредственный исполнитель заказа. Утром принес Володя Бумазею. Я очень удивилась ее цвету. Спросила, для чего она, и отказалась было шить. Но Володя настаивал, мама, я все равно сошью эту блузу. Она мне нужна для сегодняшнего выступления. Если не сошьете, то я отдам портному. Но у меня нет денег, и я должен искать деньги на портного. Я ведь не могу пойти в своей черной блузе. Меня швейцары не пропустят. А этой кофтой заинтересуются, опешат и пропустят. Мне обязательно нужно выступить сегодня. Так появилась одна кофта. Она обошлась в рубль 20 копеек. 6 метров желтой бумазеи по 20 копеек метр. Потом появилась полосатая, из желтых и черных полос. Нужда и изобретательность привели к их появлению. Об этом говорит и собственное признание Маяковского. Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы гнуснейшего вида. Испытанный способ украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке — галстук. Очевидно, увеличишь галстук — увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость. Сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук. Впечатление неотразимое. Ирония поэта может успокоить тех, кто видит в желтой кофте пугало. Ну, а остальной антураж — морковка вместо галстука, деревянные ложки, цветы в петлице, фески на голове и так далее — появился позднее. И, кстати говоря, позднее Маяковский появлялся на эстраде в красном смокинге, в пиджаке апельсинового цвета, в пестрой кофте турецкого рисунка. А в конце 1914 года, не имея денег на поездку в Петроград, Маяковский позвал старьевщика и за какую-то ничтожную сумму, которой не хватило даже на железнодорожный билет, отдал свои цветные одежды. Так закончило свое существование, вошедшее в легенду, желтая кофта. А элегантность? Маяковский и в рубище выглядел бы патрицием. В благовоспитанном обществе желтая кофта явилась чем-то вроде красной тряпки для быка на кориде. Это был вызов. Мальчишеский. Ах, эта желтая кофта! Она стала чуть ли не эмблемой футуризма. Сколько вздора написано по этому поводу в столичных и провинциальных газетах того времени. И никому не приходило в голову, что в желтую кофту от осмотров душа укутана. Никто, почти никто не заметил сигнал трагического внутреннего неблагополучия уже в первых стихах и особенно в трагедии «Владимир Маяковский» у 20-летнего поэта. Но пока он еще в черной блузе. С черным или для разнообразия в черно-желтую клетку бантом, опять-таки хитроумно сделанным из выпрошенной у сестры ленты. Вот он стоит перед такими же молодыми искателями в искусстве, полными честолюбивых замыслов, горячих стремлений, стоит высокий, худой, на красивом смуглом лице проступает легкая бледность, темные глаза посверкивают из-под сдвинутых к переносию бровей. Он читает стихи, он впервые начинает чувствовать власть своего слова. Это проба и слова, и голоса, и она получает отклик. Столь неожиданное открытие окрыляет. Уже с первых шагов придает уверенность, без которой невозможно было бы пройти Голгофу, уничтожающей критики, обрушившиеся на голову молодого Маяковского, его товарищей, объявивших себя творцами нового искусства. Их, футуристов, вдохновляла поддержка молодежи. В молодежной аудитории они проходили на ура. Одна из сестер Синяковых, Мария, в свое время известная художница, на вопрос «Как вы тогда, в 1913 году, восприняли футуризм?» ответила «С восторгом». Она лично, как и ее сестры, общалась с Маяковским, восторгалась его обликом, очень застенчивого и неуклюжего молодого человека, одетого во все черное с бледно-розовой розой в петлице. О сестрах Синяковых, ставших легендой в литературных кругах, написала Брик. Синяковых пять сестер. Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове. Отец у них был черносотенец, а мать — человек передовой и безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах с распущенными волосами, и своей независимостью и эксцентричностью смущали округу. В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников. В Надю Пастернак, в Марию Бурлюк. На Оксане женился Асеев. Кроме того, по свидетельству Синяковой, Марии, к ее старшей сестре Зине и к Вере проявлял интерес Маяковский. На воспитание их поэтических вкусов еще до знакомства с Маяковским большое влияние оказал Николай Асеев, вошедший в их семью раньше. 1913 год ознаменовался для группы футуристов выходом второго альманаха «Садок судей». В нем опубликованы два стихотворения Маяковского, позднее получили название «Уличная» и «Порт», и новый манифест, на этот раз написанный Бурлюком, Гуро, Николаем Бурлюком, Владимиром Маяковским, Низен, Хлебниковым, Лившицем, Крученых. В манифесте предпринята попытка теоретического оснащения футуризма. Но больше обращает на себя внимание некий итог. Что мы сделали? Например, расшатали синтаксис, нами сокрушены ритмы и так далее. Футуристы проявляли интерес к материальной культуре города. Урбанистические городские мотивы отчетливо зазвучали в первых же стихах Маяковского. Большое внимание уделялось работе над словом. В то же время теория самовитого слова, автономности языка поэзии, грубый антиэстетизм, возведенный в принцип и осуществлявшийся как в поэтической практике, так и в формах общения с аудиторией, выступления и вечера футуристов, в оформлении книг, отвлекали от содержания искусства, его нравственной, человеческой, общественной задачи. Почему же все-таки футуризм привлек молодого Маяковского? Маяковский, по сути дела, сам ответил на вопрос, почему он не примкнул к символистам. Это течение было чуждо ему по духу. И он еще юношей, читая символистов в бутырках, понял: темы, образы не моей жизни, хотя прочтенное было новейшим. Обстоятельства сблизили его с теми людьми, которые стояли у истоков футуризма. Это была та культурная среда в сфере поэтического искусства, живописи, к тому же принявшая его с восторгом, которая оказалась первой для Маяковского. Он ощутил в этой среде близкий ему дух протеста, дух перемен, дух новаторства. Здесь тоже хотели сказать про другое и сказать по-своему, не так, как символисты. И, естественно, он вошел в эту среду, с воодушевлением принялся осуществлять ее идеи и замыслы. С тех пор, как ночью на Сретенском бульваре прозвучали поразившие его своей неожиданностью слова «Да вы же ж гениальный поэт», в жизнь, заполнив ее огромным смыслом, вошла поэзия. Вторжение в литературную жизнь шло по разным направлениям. Вернулся в Россию после длительного пребывания за границей Константин Бальмонт. Ему устроили пышную встречу на вокзале. Затем, 7 мая 1913 года, состоялось чествование поэта в обществе свободной эстетики. Народу собралось немного. Председательствовал Брюсов. Суховато сказал приличествующие случаю слова, а затем выступил сам Бальмонт, человек небольшого росточка, с золотисто-рыжим венчиком над головой и такой же бородкой, с красновато-остреньким носиком, в черном сюртуке, подпирающем шею, и черношелковом галстуке, закрывающем белую манишку. Рассказ Бальмонта о путешествии в Мексику, о пребывании в Париже, вся его речь были встречены сдержанными хлопками, как и принято в благовоспитанном обществе. Бальмонт снисходил до аудитории с видом короля, возвратившегося после реставрации в Версаль, иронически заметил Шершеневич. И уж совсем неприязненно добавил: Версаль, как известно, был очень красив, но в нем скверно пахло. Сенсационным, а по мнению газет скандальным, было выступление Маяковского. Он приветствовал Бальмонта от имени его врагов. «Когда вы, — сказал он, обращаясь к поэту, — начнете знакомиться с русской жизнью, то вы столкнетесь с нашей ненавистью. В свое время и нам были близки ваши искания, ваши плавные, мерные, как качалки и турецкие диваны, стихи. Вы пели о России, отживающих дворянских усадьбах и голых бесплодных полях. Мы, молодежь, поэты будущего, не воспеваем всего этого. Наша лира звучит о днях современных. Мы слитны с жизнью. Вы восходили по шатким скрипящим ступеням на древние башни и смотрели оттуда, вымаливая дали. Но теперь в верхних этажах этих башен приютились конторы компаний швейных машин. В эмалевых далях совершаются звездные пробеги автомобилей. Неудивительно, что после такой вызывающей речи, как писало «Русское слово», раздались шиканья и свистки, ведь Бальмонта пришли приветствовать его поклонники. Но репортер другой газеты «Речь» отдал должное ораторскому таланту 19-летнего Маяковского, заметив, что говорить он умеет, и красиво, и выразительно. и что его слушали и ему аплодировали. Репортер «Русского слова» не понял одного. Почему Маяковский в заключение прочел стихотворение Бальмонта «Тише, тише, совлекайте с древних идолов одежды»? Он счел, что Маяковский продекламировал его ни с того ни с сего. Но, вникнув, нетрудно уловить двоякий смысл стихотворения, относящийся к полемике, которую начал Маяковский с Бальмонтом. Смысл этот проглядывает в первой же строке «Совлекайте, но тише». Он раскрывается дальше. «Победитель благородный с побежденным будет равен». Наконец, обращение к детям солнца, к молодым. «Расцветайте, отцветайте многоцветно, полновластно, раскрывайте все богатство ваших скрытых юных сил». Маяковский чтением стихов отчасти снимает резкость своего выступления и в то же время, тонкий прием, как бы опирается на самого Бальмонта, призывающего молодых дерзать, побеждать идолов, учителей, предшественников. Бальмонт, несмотря на свою гордыню, по-видимому, понял этический смысл этого жеста Маяковского, почувствовав энергию молодого поэта, так как не раздражился, не вступил в спор, только прочитал в ответ стихотворение, в котором говорится, что у поэта не может быть врагов, что он выше вражды. А жест Маяковского, смягчавший резкость полемического выпада, был адресован Бальмонту-человеку, но не явлению поэзии, которое он представлял. Маяковский никогда не был жестоким по отношению к людям, но он был непримирим и безжалостен в принципиальных литературных спорах. Тут он не щадил своих оппонентов. Стихов пока написано и напечатано мало. Выходит альманах «Требник троих». В нем «А вы могли бы», «Вывескам», «Театры», «Кое-что про Петербург», «За женщиной». В мае вышел первый сборник Маяковского «Я», оформленный Василием Чекрыгиным и Жегиным. В него вошли четыре новых стихотворения: «По мостовой моей души изъезженной», «Несколько слов о моей жене», «Несколько слов о моей маме» и «Несколько слов обо мне самом». Но что это была за книжка? Истинный самиздатовский шедевр. Издание ее стоило 30 рублей, которые Маяковскому пришлось занять. Сам где-то достал типографской бумаги, Чекрыгин переписал литографическими чернилами продиктованные поэтом стихи, он же сделал 4 рисунка. На обложке, кроме имени В. Маяковский и названия книги «Я», темное пятно, которое должно по замыслу изображать галстук-бабочку Маяковского. В типографии на Никитской было сделано 300 оттисков. Книга из 4 стихотворений пошла в продажу. Маяковский разнес ее по магазинам, где быстро была раскуплена. Вышел сборник «Дохлая луна». Название полемическое по отношению к поэзии символистов, с несколькими стихотворениями Маяковского. Весной 1913 года Маяковский познакомился с Николаем Асеевым. Наверное, это был самый близкий ему человек из литературного окружения. Мягкий, интеллигентный, чуткий к слову, его старинному смыслу и бытованию, Асеев располагал к себе разных людей, близко дружил с Пастернаком. С Маяковским познакомились они так. Я узнал его, идущего по Тверскому бульвару, именно по непохожести на окружающее. Высокий детина двигался мне навстречу, издали приметный в толпе ростом, сиянием глаз, широким шагом, черной, расстегнутой на груди блузой. Я подошел, предчувствуя угадывание, как иногда предчувствуешь удачу. «Вы Маяковский?» «Да, деточка». Деточка был хоть и ниже ростом, но уже в достаточном возрасте. Асеев на 2 года старше Маяковского. Но в этом снисходительном обращении не было ни насмешки, ни барства. Низкий бархатный голос обладал добродушием и важностью тембра. Объяснив, кто я, и что я тоже пишу и читаю стихи, что его стихи мне очень по сердцу, я был удивлен его вопросом не о том, как я пишу, а про что пишу. Помню, прошагали мы с ним весь Сретенский бульвар, поднялись вверх, к тогдашним Мясницким воротам, и я все еще не понял Маяковского, его манеры разговора, его коротких реплик, его старшинства по праву жизненного опыта, сверходаренности, той особенной привлекательности, которой после не встречал ни у кого иного. Постепенно стала обнаруживаться общность литературных взглядов, но прежде их связал азарт. Тут они не уступали друг другу. По молодости, бренча в горстях серебряной мелочью, играли в орла и решку на количество шагов в конце квартала, на номер встречного трамвая. Оба оказались гораздо на выдумку. «Азарт был не в выгоде, а в удаче», — заметил потом Асеев. И так до последних дней жизни. Асеев уже в почтенном возрасте, больной, не выходил из дому, а через знакомых играл на бегах. А Маяковский последнюю, менее чем за 3 дня до смерти, игру в покер провел при участии Асеева. И раз уж мы заговорили про Асеева, то надо сказать об одном розыгрыше, который учинил с Маяковским Николай Николаевич. Он уловил, как простодушен и доверчив его новый друг, и однажды, крупно выиграв на бегах, переехал из какого-то захудалого угла, где снимал комнату, в номер Софийского подворья, сменил одежду, накупил вина, фруктов и пригласил Маяковского. При виде всей этой роскоши тот сразу предположил: «Бабушка умерла». Дело в том, что у Асеева была бабушка, от которой он мог получить кое-какое наследство, и на эти деньги друзья намеревались издать свои стихи. Но незадолго до выигрыша на бегах в печати много писалось о дерзком ограблении Харьковского банка. Асеев задурил голову Маяковскому, будто принимал участие в ограблении и будто эта экспроприация совершена в пользу рабочей кассы, а Софийское подворье связано с условиями конспирации. Вдохновенную выдумку Асеева Маяковский принял за чистую монету. Провожая друга домой, Асеев признался в обмане. «Маяковский не верил», — пишет Асеев, полагая, что, не доверяя, я хочу подсунуть именно этот последний обманный вариант, выигрыш на бегах, ему уже обманутому. Площадь содрогалась от его громового рыка: «Асеев, проходимец, Асеев, собачье ухо!» Мы еще встретимся с Асеевым в этой книге, но наперед уведомим, что из всего литературного окружения Маяковского именно он скажет немало проницательных слов о творчестве своего великого друга и напишет о нем поэму. Осенью того же года произошло еще одно литературное знакомство, которое, правда, не оставило глубокого следа. В какой-то момент даже перешло в открытое соперничество и неприязнь. Но Игорь Северянин был очень заметной фигурой на поэтической арене. Знакомство Маяковского и Лившица с Северяниным устроил близкий к футуристам художник Кульбин. Упомянув Николая Ивановича Кульбина, невозможно не подумать о том, какими странными путями иногда люди приходят в искусство, как оно меняет стиль их жизни. Кульбин — действительный статский советник, его превосходительство, доктор медицины, генерал, имел для себя строгий распорядок. Читал лекции в военно-медицинской академии, принимал пациентов, вел научную работу и в редкие свободные вечера занимался немного живописью. Так жил до 50 лет. И вот строгий распорядок жизни резко изменился. На дверях квартиры под медной доской с именем и титулом ее владельца, а также с указанием часов приема пациентов, появился клочок оранжевого картона с такой криптограммой: «Клуб равнодействующих. Ассоц худ поэт фуд куб импрессионистов». Большая солидная квартира Кульбина, обставленная тяжеловатой мебелью в чехлах с люстрами и канделябрами, превращается в некий привал литературно-художественной богемы. Здесь находят приют бездомные футуристы. Постоянно бывает Хлебников, останавливаются, приезжая в Петербург, братья Бурлюки и ведут себя не менее свободно, чем дома. Своими людьми входят Лившиц и Маяковский. Ночью хозяину квартиры звонит по телефону Крученых и требует денег. Заглядывает баловавшийся в юные годы футуризмом Жоржик Георгий Иванов. А человек в мягкой серой тужурке, хозяин квартиры, поблескивая золотыми очками и дымя душистой папиросой, излучает благодушие и довольство. Он забросил медицину, он пишет картины, участвует в выставках нового искусства, в футуристических мистификациях. Николай Иванович принимал гостей в кабинете. Это ему пришла в голову мысль познакомить Маяковского и Северянина. Слава к Северянину привалила буквально за год-два до встречи, после того, как на его стихи обратили внимание Сологуб и Брюсов. До этого он прозябал почти неизвестным поэтом в жалкой, сырой и грязной квартире на Подьяческой. Перед солидным, в благородной седине Кульбиным, предстали три молодых человека — кореглазый, широкоплечий и смуглолицый Маяковский, необыкновенно учтивый и изящный Лившиц, и рослый, хоть и пониже Маяковского, с крупными чертами лица и темными вьющимися волосами, Северянин. В начале этого знакомства в кабинете Кульбина Северянин вел себя как опереточная примадонна и отвечал двумя-тремя словами, выговаривая русское «Н» в нос, как это делают люди, желающие щегольнуть отсутствующим у них французским произношением. Но взаимопонимание было найдено традиционным для русских интеллигентов способом, когда все поехали в Вену и славно поужинали. Во всяком случае, через неделю выступали вместе на благотворительном вечере. Увы, содружество оказалось весьма хрупким. 13 октября 1913 года в доме Левиссона на Большой Дмитровке состоялся первый вечер футуристов. Налицо был весь необходимый для такого события антураж: аншлаг, конные городовые, свалка у входа. Афиша исполнена на клозетной бумаге. Правда, как уверяли участники, не для оригинальности, а победности. Именно здесь Маяковский впервые появился в черно-желтой полосатой кофте. На вечере по разным причинам не могли присутствовать заявленные в афише Давид Бурлюк, вместо него выступал брат Николай, и Хлебников. Это была большая потеря. Тезисы доклада Маяковского имели сенсационный привкус. Первое. Ходячий вкус и рычаги речи. Второе. Лики городов в зрачках речетворцев. Третье. Беркю оркестром водосточных труб. Четвертое. Египтяне и греки, гладящие черных сухих кошек. Пятое. Складки жира в креслах. Шестое. Пестрые лохмотья наших душ. Сначала герои вечера, как иронически информировала через два дня одна из газет, дефилировали среди публики, возбуждая ее интерес и нетерпение. Первой же фразой буквально озадачил аудиторию Маяковский. «Мы разрушаем ваш старый мир. Вы нас ненавидите!» Лившиц утверждает, что успех вечера был успехом Маяковского, что его непринужденность, замечательный голос, выразительность интонации и жеста сразу выделили его среди остальных участников вечера. Никакого доклада не было. Таинственные даже для меня египтяне и греки, гладившие черных и непременно сухих кошек, оказались просто-напросто первыми обитателями нашей планеты, пишет Лившиц, из чего делается вывод о тысячелетней древности урбанистической культуры и футуризма. Лики городов в глазах речетворцев отражались таким образом приблизительно со времен первых египетских династий. Водосточные трубы исполняли беркес чуть ли не на висячих садах Семирамиды, и вообще будетлянство возникло почти сейчас же за сотворением мира. Эта веселая чушь преподносилась таким обворожительным басом, что публика слушала, развесив уши. 11 ноября состоялся первый вечер в Политехническом музее. С докладом «Достижения футуризма» выступил Маяковский. Футуризм делался гвоздем сезона. Маяковский — одним из главных предметов внимания. Газеты набросились на эту сенсационную приманку. На их страницах стали появляться статьи, заметки, фельетоны, даже просто брань. Футуристов называли сумасшедшими, циркачами, жокеями, балаганщиками, фокусниками, озорниками, святотатцами, желторотами, бунтовщиками и просто мошенниками, ораторами из психиатрической больницы, призывали не ходить на их вечера. Но это только разжигало любопытство публики. И футуристы тоже не являли собою пример высокой интеллигентности. Но кто же они? Прежде всего, неординарные люди. Уже живя в Америке, Бурлюк, ничуть не колеблясь, называл себя истинным большевиком в литературе. Может быть, так оно и было? Нигде серьезно не учась, не стяжав известности как поэт, он стал довольно известным живописцем. Одноглазый толстяк с челкой в пестром жилете, нахально разглядывающий через лорнет своего собеседника, огорошил его потрясением всех и всяких основ. Маяковский подшучивал над Бурлюком. «Додик, я вас решительно не понимаю. Рветесь на пьедестал, а дамский лорнет носите. Будь я на вашем месте, Я бы всюду с собой телескоп таскал. Преполезная и оригинальная вещь. Бурлюк юмор понимал, сам был находчив и остроумен, умел увлекать и увлекаться. И, кроме того, был делец. Роль лидера ему вполне подходила. Полная противоположность Бурлюку Хлебников. Без всякого, конечно, умысла, он интриговал своей кротостью, беспомощностью и чудачеством. Он был катастрофически неустроен. Этот щедро одаренный и полностью равнодушный к быту человек, эдакий божий странник, юродивый, со взглядом мудреца и пророка. А рядом развеселый, голубоглазый блондин, Каменский, гармонист и зазывала, легендарный летчик. Еще невзрачного вида и бесцветной наружности шаман в форменной тужурке, сам запутавшийся в своей зауме, колдующий над словом Алексей Крученых. И чуть ли не с первых выступлений, оспаривавший внимание публики у лидера Бурлюка, высокий, со слегка впалой грудью, что было почти незаметно, под просторной бархатной блузой, а потом желтой кофтой, в широкополой шляпе, длиннорукий, губастый задира, фехтовальщик в споре, который выходил к самому краю эстрады, спрашивал ласково: «Нервные есть? Пусть выйдут. Маяковский». Им надо было быть услышанными, надо, чтобы уши повернулись в их сторону. А для этого надо было окликнуть. Так объяснил ситуацию позднее соратник футуристов уже по Лефу Сергей Третьяков. Оклик был услышан. Ставя на дыбы укоренившиеся манеры, привычки и представления, ударяя по красивости, нежности, грациозности и прочим утехам бездельничающих мозгов, во имя неясных идеалов, но сильного нажима, простых и резких оценок, футуристы внесли этот протест в формы пропаганды своей группы. «Ты в пиджаке? Так получи по пиджаку желтой кофтой». «Вы, молодой человек, личико разрисовали, подражая природе, и по приказу моды подвели бровки, губки под глазами. Я же загримируюсь, но по-другому. По всему лицу разводы пущу. Вы, кавалер, букетик в петличку, а я столовую ложку деревянную туда же. Вы цветочек в кармашек, а я его в брючную петельку. Почему вы орете, молодой человек?» В ответ на это обыватель вставал на дыбы, бил копытами и визжал, как живой окорок. А теперь нечто более серьезное. Василий Васильевич Каменский. Человек с феерической биографией. Родился он в 1884 году на пароходе в каюте своего деда по матери, где-то между Пермью и Сарапулом. Мать умерла рано. Отец, охотник на медведей и весельчак, служил смотрителем на золотом прииске. Помер отец через год после матери. И Вась Каменский воспитывался в Перми в семье тетки, сестры матери. Вырос у Камы, любил ее простор, пристани, пароходы, баржи, лодки, якоря, канаты, матросов и рыбаков, не раз тонул в ее водах, работал бухгалтером, таксировщиком, репетировал и уже устраивал свои поэтические вечера, опубликовал стихи в газете «Урал». Грянула революция 1905 года, и Каменский оказался председателем забастовочного комитета на Нижнетагильском заводе, за что поплатился несколькими месяцами тюрьмы. Жил в Севастополе с чужим паспортом, путешествовал в Константинополь, Таврис, Тегеран. В Петербурге, в Василеостровской гимназии, экстерном сдал на аттестат зрелости, учился на высших сельскохозяйственных курсах, занимался живописью. Совсем неожиданно стал секретарем альманаха и журнала «Весна». Вошел в литературную среду столицы, познакомился и подружился с Хлебниковым, начал печататься в столичной периодике. И тут же Бурлюк. Сошлись с первой встречи. А за ним художники Кульбин, Якулов, Лентулов, Розанова, Ларионов, Гончарова, Татлин, Малевич, Филонов, Спандиков, чуть не весь русский авангард. Это были свои, близкие по духу, новые художники. К кружку новых литераторов и художников примыкал известный режиссер Евреинов, композиторы и пианисты Анатолий Дроздов и Лурье. В это время и возникла идея сборника «Садок судей», подготовленного усилиями и энтузиазмом Каменского и Хлебникова, переживавшего звездный час подъема духа, предлагавшего прорыть канал между Каспийским и Черным морями и еще не менее фантастические проекты. А Каменский поддавал жару. «Витя, давай, гуще давай проектов, шире работай мотором мозга, прославляй великие изобретения аэропланов, автомобилей, кино, радио, икс-лучей и всяческих машин. Ого, мир только начинает, его молодость — наша молодость, крылья Райтов, Форманов и Блерио — наши крылья. Мы, будетляне, должны летать, должны управлять аэропланами, как велосипедом или разумом. И вот, друзья, клянусь вам, я буду авиатором, черт возьми. Что стихи, что наша литературная бомба, имеется в виду садок судей. Ведь это только звено из цепи наших возможностей, кусок из арсенала энергии». И Каменский стал авиатором. Познакомился с Росинским, Уточкиным, Лебедевым. С Лебедевым летал на Формане. Уточкин, веселый заика, посоветовал ехать в Париж. «Поезжай, брат, в Париж, там тебя всему научат. И, кстати, летать. А если разобьешься вдребезги, то опять же в Париже, а не где-нибудь в Жмеринке». В Париже Каменский познакомился со всеми знаменитыми изобретателями французских конструкций аэропланов. Выбрал для себя моноплан Блерио, начал обучаться. Не хватило денег, пришлось вернуться в Россию. В Петербурге приобрел Блерио, начал печататься. Разбивал свой Блерио, сам получал синяки и шишки, ремонтировал машину и ремонтировался сам, летал над родной Камой, поражая воображение земляков, впервые видевших аэроплан. Потом уже в Варшаве сдал экзамен, получил звание международного пилота-авиатора, делал показательные полеты и грохнулся вместе со своим Блерио. Остался жив благодаря чуду. Спасла болотная жижа.